Фарфор и намордник. Я не могу передать словами, каково это – воссоединиться с человеком, которого ты любил и потерял. Пожалуй, ближе всего к этому я подошел после того, как с моим сыном произошел несчастный случай, когда я потерял подаренный им браслет для часов. 25 раз я приходил в бюро находок. 25 раз мне говорили: «Нет, месье, клянусь, месье, у нас ничего нет, должно быть, браслет смыло в канализацию». Каждый день, когда я видел дурацкое пятно бронзовой краски на запястье, у меня сжималось горло. И вот однажды утром, 2 года спустя, почти по привычке я позвонил им. И вдруг браслет нашелся. Все это время он был там, за стойкой. Просто сотрудники положили его не в тот ящик и не догадались там поискать. Бывают такие люди, что и не знаешь, то ли ноги им целовать, то ли душу из них вытрясти. Фелисите снова садится в «Пантеру» и, не отпуская педаль газа, поднимается по течению Везюби. Сестра придет. Сперва Фелисите засомневалась, действительно ли это она. Но да, конечно, никто другой не может пользоваться чаем из «Гравьер». В голове бешено суетятся мысли. Все ли еще сестра красива, со своими кудрями и золотыми глазами, унаследованными от Кармин? Постарела ли она? Все ли еще они похожи после стольких лет? Сестра жива. Она придет, а раз агония не умерла, то в конце концов надо будет спросить, почему среди всех дел, на которые та нашла время в течение жизни, она не сочла нужным сообщить, например, о том, что жива. Фелисите снова давит на педаль. На этот раз, когда она проезжает мимо призрака девочки на обочине, всплывает совсем другое воспоминание. В эту среду на дороге, ведущей к Долине Чудес, ей представляется агония. Фелисите до сих пор называет сестру тем ласковым именем, от которого постепенно отказалась мать. Им по 12 лет. Беззубо ухмыляясь под намордником, Нани забирается в окно булочной, словно насекомое. Когда Кармин уходит, ее улыбка становится еще шире. Фелисите входит через дверь, звякнув колокольчиком, и здоровается с месье Пьетро, который явно не очень-то рад ее видеть. Никто из деревенских жителей не хочет иметь ничего общего с 2 маленькими дочками пастуха. С одной, потому что она ползает и громыхает в тени, покрытая копотью, а с другой, потому что она разговаривает с мертвыми и говорит правду, которую не хотят слышать. Но булочник скрывает неприязнь еще хуже, чем остальные, так что с ним сестры церемонятся еще меньше. Фелисите довольно вежливо спрашивает, помнит ли он, как ее сестра закатила истерику в булочной, которую потом пришлось закрыть для ремонта на целый месяц. Булочник становится бледнее, чем непросохшая краска на стенах. Ответ на вопрос написан у него на лице. Фелисите вываливает на него вереницу жестоких истин, которые ощущаются на языке, как спелые фрукты, про лысину, которую почти не скрывают зачесанные на бок волосы, про хлеб, который деревенские покупают только потому, что другого нет, про дочь, удивительно схожую с племянницей, про жену, которую все считают слишком красивой для него. Эту литанию прерывает звон опрокинутой посуды. За спиной у булочника, повиснув под потолочной лепниной, как большой паук, Нани по локоть запустила руку в коробку с конфетами. Шея у нее обмотана леденцовыми бусами. Когда булочник кидается к ней, она уже сбежала через окно. Фелисите, как всегда, вежливо желает ему доброго дня, затем неторопливо выходит, оставляя позади яростно дребезжащий колокольчик, и направляется туда, где за деревней начинается лес. Пробирается между деревьями, обходит поваленный ствол, поднимается к расщепленному пню и огибает скалу. Там ждет сестра с добычей. В лесу она может смело снять намордник. В этом уголке леса близнецы устроили штаб. Когда мать уходит, они проводят время на этой опушке, принадлежащей только им. Со временем бабочки агонии уничтожили тут все, что можно было уничтожить. Убежище сестер похоже на логово дракона. Огромное гнездо из костей, валежника и выцветшего мха, украшенные лишь гигантскими цветами, которые выросли там, куда попали капли слюны агонии. Да кое-какими книгами, которые Фелисите тайком приносят из школы, чтобы научить сестру читать. Для защиты они развесили по кругу на сухих стволах лиственниц раскрашенные черепа птиц и прикололи больших бабочек. Увидев сестру, Нани жестом показывает на груду сладостей, словно хвастается своими сокровищами. Она сидит на перевернутой коробке от конфет, зажав деснами шоколадную сигарету, как маленький пират. Мясо, фрукты, хлеб — все зеленеет и портится от ее слюны. Все, кроме сладостей. Фелисите думает, что дело в красителях, которые туда добавляют. «Смотри, я взяла много бус». Нани показывает ожерелье из леденцов пастельной расцветки. Они предпочитают ожерелье из конфет, потому что это и лакомство, и украшение. Два сокровища в одном. Чтобы не ссориться при дележе, они разыгрывают добычу в карты. Фелисите раздает, а Нани притворяется, что курит свою шоколадную сигарету. Затем, сидя лицом к лицу в гнезде, они смотрят друг на друга поверх карт в руках. Нани вдруг произносит что-то вроде «Кто выиграет, станет настоящей королевой Монбего навсегда» и без предупреждения кладет первую карту на пень между ними. Фелисите опускает карты и протестует. В прошлый раз она выиграла партию, победитель которой выигрывал все партии до и после, вплоть до конца света. Она настоящая королева Монбего. «Да, но на этот раз та, которая победит, правда выиграет все игры во всем мире, и она правда будет настоящей королевой всей Долины Чудес навеки вечные». Фелисите возвращается к игре, подражая позе сестры. Глаза прищурены, в уголках губ сквозит хищная улыбка. Карты падают, девочки вскрикивают. После каждой сдачи победитель получает бусы. Фелисите выигрывает все. Через час, развалившись на широких, как подушки, листьях, они разворачивают блестящие фантики. Эгония, как обычно, обвиняет Фелисите в жульничестве, просто из принципа, и просит оставить ей хотя бы голубые бусины. Фелисите выхватывает у нее фальшивую сигарету и тоже притворяется, что курит. «Ты же знаешь, что они все одинаковые на вкус, правда?» «Неправда. Голубые самые вкусные, а не с малиной». «Глупости. Да и откуда тебе знать, если ты их откладываешь, но не ешь?» «Неважно. Когда-нибудь у меня будет много-много-много голубых бусин. Так много, что я смогу сделать бусы, которые покроют меня целиком». «Ах, вот как? И что ты будешь с ними делать?» Нани отбирает сигарету и ложится на спину. Фелисите ложится рядом. Глядя, как колышутся на ветру сухие вершины деревьев, Нани отвечает: «Я поднимусь на самую вершину Монбего и стану невидимкой. Меня будут путать с небом. Будут удивляться, почему кусочек неба шевелится. Но ничего мне не скажут, ничего мне не сделают, потому что к небу никто никогда не пристает. И это оно решает, на кого обрушить бурю». Фелисите берет ее за руку и после долгой паузы добавляет: «Для этого тебе надо сначала выиграть в карты». Так они жили, когда Кармин покидала их, ничем не обремененные, свободные приходить и уходить. Фелисите не очень любила эти недели. Без материнского тепла овчарня казалась мрачной. Хотелось, чтобы Кармин читала ей сказки и гладила по лбу. Но она видела, как сестра улыбается шире, чем обычно, и ничего не говорила. Нани дышалось легче, это верно. Она могла спать на матрасе вместе с сестрой, а не на земле перед очагом, и входить через дверь, а не через дымоход. Несколько дней она не была выпачкана сажей, а Фелисите читала ей сказки на ночь и гладила по лбу. По мере того, как приближалось возвращение Кармин, молчание между ними становилось все глубже. Вскоре мать приходила с чемоданами, полными невозможно вкусных и обильных яств. На горе не росли гранаты и грейпфруты, но кармин приносила их десятками, и они не портились. По крайней мере, если младшая держалась от них подальше. Мать называла агонию именно так, младшей, потому лишь, что она родилась второй. Сначала она пыталась найти причину любить эту лишнюю девочку, девочку-опухоль, но одно присутствие малышки приводило ее в ярость, которая выплескивалась наружу и становилась все более неконтролируемой. На ней стала агонией, потом младшей. Бури, бушевавшие над ее головой, стирали ее имена, и в конце концов не осталось ни одного. Когда ей было 5 или 6, Кармин вообще перестала как-либо ее называть. Она больше не замечала дочь. Ее взгляд проходил сквозь тело девочки, как будто та была призраком, невидимым для собственной матери. Именно поэтому Нани просто собирала кожуру грейпфрута и грызла своим единственным зубом. Если ей давали свежий фрукт, в нем заводились личинки еще раньше, чем она успевала его попробовать. Не тратить же понапрасну редкие лакомства, привезенные издалека. Последняя овца из стада, прежде чем умереть, кормила ее молоком до 7 лет. 7 лет. В начале зимы Кармин привозит из очередной поездки миниатюрный чайный сервиз, запрятанный среди личи и манго. Фарфор сияет на фоне бархата, которым выстлана коробка. Как только мать снова уезжает, сестры заваривают смесь сорных трав и играют, угощаясь ею, словно это чай, достойный королей. Фелисите выходит из овчарни, собирает одуванчики, спускается к воде, чтобы наполнить чайничек, и поднимается обратно, крепко держа его, чтобы не выронить. Вернувшись на кухню, где за ней наблюдает призрак отца, она измельчает стебли пестиком и заливает водой. Агония всюду следует за ней. Руки за спиной, рот закрыт. Кармин ничего не сказала, но в этом и не было нужды. Обе знают, что восхитительный сервиз принадлежит старшей. «Осторожно», — повторяет Фелисите тоном матери. «Не подходи близко. Отойди подальше. Вот так. Ты же знаешь, я не смогу солгать, если ты что-то разобьешь. А если мама узнает, что ты трогала мои вещи, она тебя отругает. Я не хочу, чтобы она тебя ругала, хорошо? И не хочу ее расстраивать. Для всех будет лучше, если ты будешь только смотреть». Они еще не построили себе убежище в лесу, поэтому играют в овчарне. Агония жадно смотрит на сестру, распахнув глаза на пол лица. «Вот так. Одна чашка для Нани, другая для папы, третья для меня. Папа говорит, что больше не может пить чай, но это не важно. Я выпью за вас обоих. Это почти как если бы ты пила сама, понимаешь?» И она выпивает зеленоватую жидкость за всех троих, притворяясь, что ей нравится. Но агония не умеет только смотреть. Иногда ей так хочется самой поиграть с миниатюрным сервизом, что она закусывает кулак, на глаза наворачиваются слезы, а из горла вырываются яростные всхлипы. В такие минуты Фелисите обнимает ее и что-то бормочет, пока сестра задыхается от неудержимой икоты. «Успокойся», — говорит и призрак отца, дочери, которая его не слышит. «Это всего лишь забава. Фелисите, убери все. На ней вот-вот взорвется». Но Фелисите всего 7 лет, и она не понимает, почему должна прекратить игру, которая ей так нравится. И без того приходится избегать вспышек гнева матери, когда та дома, помогая Нани жить невидимкой, а когда мама уходит, еще и подстраиваться под истерики сестры. Иногда Фелисите хочется быть обычной 7-летней девочкой и делать вид, что она пьет чай. Поэтому она встает, упирает кулачки в бедра и приказывает, надеясь, что выходит внушительно. «Нани, вынь руки изо рта. Дыши. Вот так. Тебе лучше? Ты не взорвешься? Удержишь себя в руках, правда?» Обычно сестра ограничивается тем, что плачет и дрожит. Но иногда она тайком возвращается к коробке и представляет, как ласкает кончиками пальцев гладкий фарфор, изящные ручки, позолоту на блюдцах. Фелисите об этом знает, потому что после агонии чашки всегда стоят не так, как надо. Она могла бы сердиться на сестру за это, но с какой стати? Фелисите слишком умна для своего возраста и уже видит, что Кармин обращается с младшей дочерью гневно и нетерпеливо. И пытается, с теми скромными возможностями, которые есть у нее в 7 лет, дать сестре что-то иное. Однажды, когда Фелисите играет со своим миниатюрным сервизом, агонии не удается сдержать бушующее внутри нее огорчение. Когда возвращается мать, повсюду видны следы взрыва. Фелисите старается не вспоминать тот день, еще усерднее, чем другие дни, когда Кармин кричала на агонию. Вскоре она соорудила для сестры намордник, чтобы та могла дышать и говорить, не выпуская бабочек и не навлекая на себя гнев Кармин, и украсила его красивыми голубыми бусинами. За считанные месяцы Нани потеряла все зубы, кроме того, с которым родилась. Иногда сквозь сон до Фелисите доносились с вершины горы истошные крики. Заслышав их, волки умолкали, а деревенские жители принимались молиться. Она не боялась. Она видела намордник, висевший на потолочных балках, и узнавала в этих криках лихорадочный и свободный голос сестры. К счастью, вопли не будили Кармин. Фелисите не слышала этого голоса с 16 лет, с той ночи, когда агония исчезла в тени Мон-Бего среди лиственниц. С тех пор ее никто не видел. Ни жители деревни, ни мать, ни сестра, которая 30 лет считала близняшку мертвой и теперь начинает подозревать, что в глубине души предпочла бы продолжать так думать.